Оправдание Бога. Какие стихи из посвященных Сталину должны были ему нравиться? К примеру, скажем, такие. «Шумят плодородные степи, текут многоводные реки, весенние зори сверкают над нашим счастливым жильем. Споем же, товарищи, песню о самом большом человеке, о самом родном и любимом, о Сталине песню споем». Был ли доволен вождь именно этой песней Михаила Исаковского, сведений не имею. Сталинская премия в годы, когда приобили награжденных, не быть отмеченным ею означало чуть ли не знать, что попал в немилость, конечно, не для любого писателя, а из числа приближенных властью, премия еще не свидетельствовала об особом предпочтении. Но, по крайней мере, поэтика этих стихов не оставляла сомнений в том, что автор их не таит никаких подтекстов, никаких-то лукавых, упаси Бог, а именно никаких, даже не пытаясь оставить в словословище оди отпечаток собственной личности. Эта эстетика прямодушна и бесхитростна, та, которой отмечены, предположим, и ни на что, кроме выражения преданности, не претендующие воспоминания о вожде, его охранника Рыбина. Сталин был совершенно свободен от чувства страха. Сталин был несколько вспыльчив, но отходчив и по-отечески добр. Сталин не любил, когда его восхваляли. Разве что сравнение в пользу охранника. Он выражает уже бескорыстную любовь к мертвецу. Отношение восхваляющего и восхваляемого в оде Исаковского предельно просты и по-своему деловиты. Самый большой человек, самый родной и любимый. Это строки, не обремененные даже излишним чувством. В самом деле излишним, ибо чувство всегда личностно, индивидуально. Оно выделяет восхваляющего из массы, даже словно бы противопоставляет его ей. Рискует нарваться на окрик. Дескать, ты что, лучше других? Ты любишь вождя больше всех прочих, больше, чем сам народ, и что тем более подозрительно, не так, как все, по-своему извращенец. Этот негласный, никем не сформулированный страх совершает то, что казалось бы невозможно. Вспоминая поэтические отклики на смерть Сталина, Константин Симонов с удивлением отмечает, что почти все до удивления сходились на одном. «В этот час величайшей печали я тех слов не найду, чтобы они до конца выражали всенародную нашу беду». Это Твардовский. Нет слов таких, чтобы ими передать всю нестерпимость боли и печали. Нет слов таких, чтобы ими рассказать, как мы скорбим по вас, товарищ Сталин. А это Симонов. Обливается сердце кровью, наш родимый, наш дорогой, обхватив твое изголовье, плачет Родина над тобой. Это Бергольц. И пусть в печали нас нельзя утешить, но он, учитель, нас учил всегда не падать духом, голову не вешать, какая б ни нагрянула беда. А это Исаковский. Похоже, очень похоже, заключает Симонов. Написали мы тогда эти стихи о Сталине. Ольга Бергольц, сидевшая в 37-м, Твардовский, сын раскулаченного, Симонов, дворянский отпрыск и старый сельский коммунист Михаил Исаковский. И одинаково плохо, добавлю я, хотя Константин Михайлович великодушно уступает первенство Твардовскому, что, мол, неудивительно, учитывая меру таланта. Даже скорбь у многих, вернее, у всех непритворная, боялась выхлестнуть за положенный предел. Когда в другом стихотворении Исаковского прозвучит, проскочит сказанное словно бы вскользь: «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе», то уже после сталинской смерти, после 20-го съезда, о последней строке будут говорить как о трагической оговорке или о проговорке. Дескать, проговорился искренне льстящий поэт. Да, искренне льстящий, я-то не оговорился, и такое бывало возможно. Нечаянно выказал общую нашу драму. Не веря себе, верили только Сталину. Не ужасно ли? Не ужасно. Вернее, в сталинскую эпоху отнюдь не казалось ужасным. Если бы было иначе, если бы в то время кто-нибудь мог углядеть в этом намек, пусть самый невольный, на трагизм духовной зависимости, на отсутствие веры в свои собственные и в общенародные силы, тогда, в общем, не поздоровилось бы или поэту, или, учитывая его непритворную верноподданность, наглому толкователю этих строк. Что касается самого Сталина, то если предположить, что он задержал взор на этом, как, может быть, не верили себе, эта строка должна была его удовлетворить. «Не верили себе». Что ж, и правильно делали. Объект веры, он же источник ее, затем и сфокусировал на себе потребность народа в вере, чтобы молились только ему. Монополизм был настолько тотален, что не нашлось места для Бога. Правда, в годы войны из прагматических соображений пришлось-таки поделиться с ним, но все равно ведь в церквах пели осанну безбожнику Сталину. Единственное, из-за чего он был способен поморщиться, это неуверенное «может быть». То есть, была ли вера в него всецелой? Но подобное можно извинить ради главного утверждения, ради того, что сказано дальше. За то, что вы такой, какой вы есть, за то, что вы живете на земле. В философии есть понятие, введенное Лейбницем, теодицея, оправдание Бога. Странно звучит, а ответственность Бога еще страннее. Между тем, это понятие исходит из самой сущности веры. И если для кого оно категорически не существует, так это для последовательных атеистов. Вот как с обычной своей суховатостью это объясняет современный словарь. Теодицея – это общее обозначение религиозно-философских доктрин, стремящихся согласовать идею благого и разумного божественного управления миром с наличием мирового зла, оправдать это управление перед лицом темных сторон бытия. А проще, по-нашенски, это, как написал наш предок Денис Иванович фон Визин: «Где нет обязательства, там нет и права. Сам Бог в одном своем качестве существа всемогущего не имеет ни малейшего права на наше повиновение».